Глава 19. «Сосновый бор», — протянул я, проходя через открытые стеклянные двери главного корпуса. Внутри сотни дронов летали туда-сюда, превращая это место в санаторий будущего. Летающие платформы разносили ведра с краской, маленькие дроны-маляры носились вдоль стен, оставляя за собой ровные полосы грунтовки. Тяжелые шестиногие пауки таскали мешки с цементом и рулоны обоев. Тут же шлифовали паркет, поднимая облака мелкой пыли, которую сразу же всасывали специальные дроны-пылесосы. «Доклад по сектору 1!» — раздался над ухом голос Сириуса, который полетел за мной. «Отделочные работы завершены на 73%. Установка сантехники на 85%. Подключение коммуникации на 92%. Я кивнул, уворачиваясь от пролетавшего мимо дрона с листом гипсокартона. «Хорошо. А что с вентиляцией?» «Монтаж воздуховодов завершен. Идет наладка системы климат-контроля. Через 2 часа можно будет запускать в тестовом режиме». Мы прошли в следующий зал. Здесь уже вовсю шла возня с электрикой. Десятки мелких дронов-монтеров ползали по стенам и потолку, прокладывая кабели. Вдруг мое внимание привлекла интересная сценка в углу. 2 дрона зависли друг напротив друга. Один покрупнее, с ярко-желтой полосой на корпусе и строительной каской, приделанной к верхней части, а второй поменьше, весь в пятнах штукатурки и пыли. Крупный, вибрируя всем корпусом, издавал серию громких сигналов. Мелкий в ответ жалобно пищал. «Что там у них?» — спросил я. «Конфликт протоколов, повелитель», — пояснил Сириус. «Юнит номер 742, он же прораб, недоволен качеством затирки швов, выполненной юнитом 813. Утверждает, что тот нарушил технологию и допустил отклонение на 0,3 миллиметра». «И что, из-за этого надо так орать?» «Для поддержания дисциплины и качества у прораба активирован модуль повышенной требовательности». «Ладно, пусть разбираются. Главное, чтобы до драки не дошло, а то знаю я этих строителей». Мы вышли на улицу. Здесь тоже вовсю активно кипела работа. Грузовые дроны, похожие на огромных жуков, непрерывным потоком подлетали к зданию, неся в захватах поддоны с кирпичами, связки арматуры и ящики с плиткой. Они сгружали материалы на специально оборудованные площадки, где их тут же подхватывали другие и утаскивали внутрь. Но что-то в этом конвейере мне показалось странным. «Подожди, а почему поток такой жидкий? Где основной объем? Нам нужно ускориться по полной, а мы тут кирпичи еле-еле таскаем. Почему не хватает стройматериалов?» «Логистический кризис, повелитель», — пояснил Сириус. «В городе с этим сейчас проблема полнейшая. Склады опустели, поставщики напуганы». «В смысле?» «Приходится таскать все с соседних городов, а это время и лишний расход энергии, да и местные. Они все какие-то подозрительные». «Подозрительные?» «Так точно. Когда мои агенты выходят на связь и говорят, что нужно купить партию цемента или арматуры, но доставить ее нужно не на стройку, а оставить на лесной площадке за городом, они сразу отказываются. Говорят, мутные схемы, мы в таком не участвуем. Боятся подставы или криминала». Я хмыкнул. «Ну да, логично. Идет борьба родов. Все грызутся за власть и ресурсы. Любой непонятный заказ воспринимается как провокация конкурентов или ловушка спецслужб. Никто не хочет рисковать своей шкурой, помогая неизвестно кому. Особенно после того, как я со своими дронами навел шороху в городе. Теперь каждый куст кажется им засадой, а каждый дрон — шпионом». «Понятно, паранойя. Это нормально, даже полезно в наше время. Ладно, продолжайте таскать из соседних регионов. Дольше, зато надежнее. Что-нибудь еще?» «Есть еще один инцидент, повелитель». «Что случилось?» «В городе завелся поджигатель, который нам чуть 18 машин не сжег. Те, которые под охраной Филина». Я нахмурился. 18 машин. И вы что, его просто отпустили?» «Мы не могли его трогать, повелитель». «Почему?» — удивился я. «У вас что, жалость проснулась?» «Ну, он издалека кидал коктейли Молотова. Едет на скутере, швыряет бутылку и газует дальше. Не стрелять же в него из-за этого на поражение. Это было бы... негуманно. Вы же сами настроили мои протоколы». Я задумался. Ну, в принципе, да. Стрелять в придурка на скутере — это перебор. Хоть один коктейль долетел? «Ни один, повелитель». «Как так?» «Наши дроны перехватывали их на лету или сбивали струей сжатого воздуха. А этот пироман, он даже не смотрел, кинул и по газам. Едет, довольный собой, веренный, что за спиной у него пожарище. Вначале он в наши машины кидал. Мы думали, что он целенаправленно против Филина работает. Установили слежку, но потом выяснилось, что ему все равно. Он и в другие кидал. Просто ехал по улице и швырял во все, что блестит и дорого стоит. И хотя ни одна машина в городе так и не пострадала, тот идиот сейчас уверен, что спалил полгорода, потому что записал видео в маске и выложил в сеть». Сириус спроецировал передо мной голографический экран. На видео был тощий парень в черной толстовке с капюшоном. На лице дешевая пластиковая маска, раскрашенная под языки пламени. На фоне какая-то темная стена, подсвеченная красным фонарем. «Я огненный мститель!» Вещал он измененным голосом, пафосно размахивая руками. «Я вышел на тропу войны. Город погряз в грехе и роскоши. Я очищу его пламенем скверны. Я уже уничтожил 40 колесниц дьявола, которые превратились в пепел. И это только начало. Остановите меня, если сможете. Но вы не сможете. Дальше будет больше. Готовьтесь, придурки!» Смех у него получился какой-то жалкий, петушиный. Я промотал вниз комментарием. «Чего он несет? Кто это вообще? Какие поджоги? Я живу в центре, тут тишина и покой. Ни одной пожарной машины не слышал. Чувак, ты таблетки забыл выпить? Иди проспись. Ни одной машины не сгорело. Дядя, я проверял сводки МЧС. Это фейк. Очередной мамкин террорист. Иди уроки учи». «Да», — протянул я. «Тяжелый случай. Он реально думает, что он там кучу машин спалил». «Именно так, повелитель. Местный дурачок. Или подросток, переигравший в компьютерные игры. Живет в своем выдуманном мире, где он суперзлодей». «Забавно», — улыбнулся я. «А знаешь что?» «Ликвидировать?» — с надеждой спросил Сириус. «Нет. Следите за ним дальше, это будет весело». «Весело?» «Конечно. Представь. Он ездит, кидает бутылки, думает, что город в огне, записывает свои пафосные видео. А по факту ничего не происходит. Никто его не ловит, потому что ловить не за что. Ущерба-то нет. Он будет беситься, стараться еще больше, придумывать новые планы. А мы будем все это тихонько нейтрализовать». Я представил эту картину и снова рассмеялся. «Не давайте ему ничего сжечь. Пусть станет городской легендой, неуловимый Джо, который нафиг никому не нужен». «Принято, повелитель. Протокол «Невидимая нянька» активирован». Осмотрев все внутренние помещения, я вошел в кабинет начальника оздоровительного комплекса «Сосновый Бор». Недолго подумал и решил переименовать это место в «Подорожник». Ну а что? Лещим все быстро и дешево. Плюнул, приложил лист и побежал дальше. Магия не иначе. Все шло по плану, но был один маленький, но очень такой весомый нюанс. Деньги, которых снова не хватало. Покупка целого санатория – удовольствие не из дешевых, даже с учетом того, что Башатов продал мне его по-дружески. По-дружески не значит бесплатно, а я привык платить по счетам вовремя. Станиславу нужны средства на войну, а мне нужно, чтобы он не проиграл. Замкнутый круг. Поэтому я решил применить свое тайное оружие, то самое, которое обычно использовалось для разведки или точечных ударов. Я отправил своих дронов на масштабную охоту за сокровищами. Сегодня утром в небо поднялись сотни мелких разведчиков, мух и пауков, которым я задал простую директиву. «Ищите все, что имеет ценность и плохо лежит. Или хорошо лежит, но давно забыто». «Повелитель, все группы возвращаются», — как раз доложил Сириус. «Мы готовы отчитаться». Я потер руки и открыл окно. Внутрь начали залетать мои добытчики. Это напоминало сцену из одного мультфильма, который смотрел Арни. Только вместо милых птичек были жужжащие дроны, а вместо зерна они несли... всякое. Первый дрон разжал крохотные манипуляторы, и на столешницу со звоном упала одна единственная золотая монета. Старинная, тяжелая, с профилем какого-то бородатого императора. «Пролетал над вспаханным полем в секторе 12», — прокомментировал Сириус. «Солнце блеснуло под определенным углом. Поверхностное сканирование подтвердило наличие благородного металла. Вероятно, потеряно кем-то лет 200 назад». «Ну что ж, для начала неплохо». За ним подлетел дрон покрупнее, который опустил на пол грязный, перемотанный скотчем пакет. Я пнул его ногой, и оттуда вывалились пачки денег. Рубли, доллары, юани — все вперемешку. «Бандитский схрон», — пояснил Сириус. «Заброшены строки на крайне, спрятаны в вентиляционной шахте. Судя по слою пыли, хозяин либо сел, либо умер лет 5 назад». Дроны несли все подряд. Кто-то притащил старинные серебряные часы на цепочке, найденные в гнезде сороки. Кто-то увесистое золотое кольцо, выловлено из водоема в городском парке. Кто-то припер ржавый револьвер и потерянный кем-то бумажник с наличкой. Были и совсем забавные случаи. Один дрон гордо положил передо мной блестящую крышку от кастрюли. Другой притащил чью-то вставную челюсть, надеюсь, потерянную, а не изо рта вынутую. Третий приволок какой-то странный светящийся камень, который при проверке оказался просто куском фосфорицирующего пластика. Мусор, конечно, но старание похвальное. В итоге, когда гора передо мной выросла до неприличных размеров, я понял, мы в плюсе. Даже если отсеять откровенный мусор, сумма выходила солидная, больше, чем я был должен Башатову. «Сириус?» — спросил я, глядя на это великолепие. «В теории, когда мы сможем такой трюк повторить?» «Не скоро, повелитель. Для этой операции было выделено 80% всех наших мощностей. Дроны работали на пределе, аккумуляторы разряжены почти в ноль. К тому же эффективность таких поисков крайне низка». «Почему? Это же золотое дно». «Мы собрали все, что лежало на поверхности. Чтобы найти больше, нужны улучшения. Наши дроны не могут нормально сканировать почву. Редкие модели пробивают на 10 сантиметров вглубь, большинство максимум на 5. Мы просто собираем вершки. Чтобы искать клады по-настоящему, нужно специальное георадарное оборудование. Нужно проводить глубокую аналитику исторических данных, сопоставлять карты, искать места бывших поселений. Это огромная работа, повелитель». «Ладно, убедил. Жаль, конечно, я уж подумал поставить это на поток». И тут Сириус подлетел ближе, и своего личного грузового отсека он достал небольшой полусгнивший кожаный мешок. «Это я нашел лично». Он вытряхнул содержимое. Купюры были грязные, но номера и водяные знаки читались. «Сколько здесь?» «Около 2000». «Не густо для твоего личного улова», — хмыкнул я. «Дело не в сумме, повелитель, а в методе. Я очень умный и не просто летал и смотрел в землю, как мои примитивные собратья. Я проанализировал полицейские базы данных, к которым мы получили доступ, и нашел рапорт 6-летней давности об ограблении курьера в парковой зоне. Деньги так и не нашли. Курьер клялся, что сумку вырвали и убежали. Тогда я составил карту вероятных путей отхода, просканировал местность. Деньги были спрятаны в дупле старого дуба на высоте 4 метров. Никто туда не заглядывал». «Молодец», — похвалил я. «Но почему так мало? Грабить курьера ради 2000?» «В том-то и дело. В сводках заявлено, что украли 500 000. Но в сумке, судя по объему, никогда не было такой суммы. Значит, тот, у кого украли, или сам курьер, или его наниматель, просто нарисовал эту сумму в заявлении, чтобы получить страховку или списать недостачу. Люди лгут, повелитель». «Обожаю этот мир!» Рассмеялся я. «Ладно, собирай все это добро. Деньги отмыть, золото переплавить, мусор выбросить. Подготовь передачу для Башатова. Пусть он получит свои деньги сегодня же. и скажи ему, чтобы ускорил строительство моего дома по максимуму». «Принято!» Пока Сириус занимался сортировкой, я занялся организационными вопросами. Санаторий был почти готов, и пора было готовиться к открытию. Я набрал Фурию. «Оля, запускаем обновление. Добавляй в приложение раздел «Курорт». «Так уже все готово, шеф?» — отозвалась она. «Как раз допиливаю дизайн. Кстати, получилось просто пушка. Все интуитивно понятно». «Отлично. Назовем санаторий не «Сосновый бор», а «Подорожник». Цены поставь средние, не надо жадничать на старте. Но сделай акцент на безопасности». Я подошел к окну и посмотрел на территорию санатория. Высокий забор, камеры, патрульные дроны в небе. Пропиши в правилах жирным шрифтом. Территория санатория-подорожник является зоной абсолютной безопасности. Любой, кто находится здесь, будь то гость персонала или даже случайно залетевшая птичка, находится под защитой корпорации «Филин». «Это понятно», — сказала Ольга. «А если...» «А если кто-то решит выяснить отношения внутри, — догадался я, — вот это пропиши особенно тщательно. На территории санатория запрещено любое насилие. Вообще любое. Даже косой взгляд может стать причиной выселения. Если кто-то нападет на другого гостя, он не просто вылетит отсюда, а попадет в черный список навсегда. И перед этим мои дроны очень доходчиво объяснят ему, почему он не прав». «Типа нейтральная территория, как в Швейцарии, только по-нашему, с дронами». «Совершенно верно. Здесь не действуют законы улицы, понятия и титулы. Здесь действуем мы». «Поняла. Сделаю красивый лендинг. Подорожник, приложи к больному месту, и все пройдет». «И разошли приглашение кому надо», — добавил я. «Местным чиновникам, которые еще не совсем сучились, бизнесменам, которых барышников прессует, а еще запусти бонусную программу для самых преданных и достойных клиентов Филина. Пусть все знают, мы открываемся, а сотрудничать с Филином выгодно во всех отношениях». «Еще один бизнес, еще одна помощь людям. Кажется, Феликс, ты стал еще раз на шаг ближе к возвращению своей человечности». Спальный район Уссурийска. Типовая панельная пятиэтажка. Иван Платонович. Мужчина 40 лет с крепкими мозолистыми руками и лицом, на котором въевшаяся уличная пыль уже давно стала частью загара, тяжело поднялся на третий этаж. Ближе к ночи все тело уже гудело от усталости, как будто к нему привязали гири. Весь день он махал метлой и лопатой, вычищая дворы от мусора, который местные жители, казалось, генерировали с какой-то космической скоростью. Он был обычным мужиком, не пил, не буянил, зарплату всю до копейки приносил в дом. Работа дворника не была пределом его мечтаний, но она давала стабильность и служебное жилье, а для отца четверых детей это было главным. Иван открыл дверь, привычно скинул ботинки и прошел на кухню. Его жена Галина сидела за столом, подперев щеку рукой. Она только что вернулась со смены в городской больнице. «Пришел?» — тихо спросила она, даже не поворачиваясь. «Макароны в холодильнике. Доставай, грей. Я уже не могу. Ног не чувствую». Иван молча поцеловал ее в макушку. Вымыл руки, сам наложил им еду. Закинул в микроволновку, поставил чайник, нарезал хлеб и сел напротив жены. «Мама звонила», — сказала Галя. «Зовет к себе в деревню. Говорит, картошку окучивать надо, крышу в сарай поправить». Иван тяжело вздохнул, откладывая вилку. «Галь, ну какая деревня? Я туда что, как на каторгу поеду? Я весь год горбачу, спину не разгибаю. Хочется хоть раз по-человечески отдохнуть». «Ну а что делать, Вань?» Жена подняла на него усталый взгляд. «Там хоть воздух свежий, дети на речку побегают, позагорают, ягоды поедят. А ты с тестем в баньку сходишь». «Да не хочу я в баньку с тестем!» Вспылил Иван, но тут же понизил голос, чтобы не разбудить детей в соседней комнате. «Я хочу нас всех в нормальное место вывести. На море там или в горы, где санатории эти белые стоят. Чтобы процедуры, чтобы кормили 3 раза в день. И не мы посуду мыли, а за нами убирали. чтобы дети здоровье поправили, а не колорадских жуков собирали». «Ваня...» Галя посмотрела на него жалостью, как на ребенка, который просит звезду с неба. «Мы же не можем». «Можем», — упрямо мотнул головой он. «Я собираю. У меня есть заначка. Еще немного подкоплю, возьму подработку в соседнем ТСЖ». «Ваня, перестань». Мягко, но твердо перебила она его. «Ты себя в гроб загонишь этими подработками. Посмотри правде в глаза. Медсестра и дворник, четверо детей. Твоей заначки хватит разве что на билеты в один конец, и то в плацкарте. Те путевки, про которые ты говоришь, они стоят больше, чем мы с тобой за год зарабатываем. Там одни лекарства и процедуры вытянут все до копейки». Она накрыла его шершавую ладонь своей рукой. «Я понимаю, ты хочешь как лучше. Ты у меня молодец, стараешься. Но чудес не бывает, Вань. Давай будем реалистами. Поедем к маме, поможем. А на сэкономленные деньги лучше детям к следующему году одежду купим». Иван ничего не ответил. Он просто сидел, глядя в тарелку с остывающими макаронами, и чувствовал, как внутри разливается тяжелая тоска. Она была права во всем. Он просто не мог прыгнуть выше головы, как бы ни старался. Чудес не бывает. Есть только работа, усталость и вечная экономия. Тишину на кухне прервал короткий мелодичный пилик его смартфона. Иван вздрогнул и достал из кармана старенький телефон, встреченный на экране, уведомление от приложения «Филин». Сердце Ивана ёкнуло. «Что там?» — тревожно спросила Галя. «Да, Филин этот», — пробормотал он, заблокируя экран. «Наверное, подписка слетела или цену подняли. Я же за Ярика плачу». Их младший Ярослав рос болезненным. Чуть что, сразу температура под 40, задыхаться начинает. Врачи в поликлинике только руками разводили и выписывали фуфломицины. А Филин — это было дорого для их бюджета, но это работало. Иван оформил медицинскую подписку, отрывая деньги от сердца. Но зато теперь, если у малого приступ, дрон прилетал быстрее ветра и делал укол, который действительно помогал. Он открыл приложение, ожидая увидеть требования денег или сообщения о долге. Но вместо этого на весь экран выскочил яркий переливающийся баннер с нарисованной совой в праздничном колпаке. «Поздравляем! Вы победитель!» Иван нахмурился. «Развод какой-то!» — буркнул он. Он начал читать мелкий текст ниже. «Уважаемый пользователь! Система зафиксировала, что вы являетесь одним из наших самых преданных клиентов. Вы продлевали подписку более 6 раз подряд, не пропуская платежей. В честь запуска нашего нового проекта мы проводили лотереи среди лояльных пользователей». «И вы выиграли!» «Ну точно развод», — хмыкнул Иван. «Сейчас попросят данные карты ввести или комиссию оплатить. Знаю я этих». Но палец сам потянулся к сияющей золотом кнопке «Получить приз». «Ну а вдруг?» Не спишут же они деньги без подтверждения. На экране появился конвертик, который с анимацией салюта раскрылся. «Ваш приз! Семейная путевка! Все включено в оздоровительный комплекс «Подорожник». Срок пребывания – 14 дней. Статус – ВИП. Питание – полный пансион. Лечение – полный курс для всей семьи. Ниже была кнопка «Подробнее о путевке». Иван нажал и… обалдел! Он листал список услуг, и у него глаза лезли на лоб. «Диагностика организма новейшими сканерами, регенеративные ванны, кислородные капсулы, массаж от лучших специалистов, дронов, индивидуальное меню, развлекательная программа для детей, бассейн с минеральной водой». Иван листал и листал. Это было похоже не на путевку, а на какую-то медицинскую энциклопедию будущего. «Галь», — сказал он внезапно, охрипшим голосом. «Что, денег просят?» — спросила она. «Нет, смотри». Он протянул ей телефон, Галя прищурилась, читая с экрана. «Подорожник? Это тот новый санаторий, про который сейчас из каждого утюга говорят, что бездушно открывают?» «Ага. Пишут, что мы выиграли на 2 недели. Всей семьей». Галя грустно улыбнулась и вернула телефон. «Ваня, удали ты это!» «Ну какой санаторий? Бесплатный сыр только в мышеловке. Сейчас ты нажмешь «согласен», и на тебя кредит повесят. Или вирус какой-нибудь скачаешь». Но Иван уже не слушал. В приложении открылась форма. «Введите количество членов семьи для оформления пропусков». Он дрожащими пальцами ввел цифру 6. Ниже появилась надпись. «Внимание! Данные будут проверены службой безопасности. В случае обмана приз аннулируется. Подтвердите вот». «Я нажму», — сказал он, поднимая глаза на жену. «Галь, а вдруг? Ну а вдруг, правда?» «Ваня, не будь идиотом», — вздохнула она. «Нажимаю». Он ткнул пальцем в кнопку «Подтвердить». Экран мигнул. Появилась надпись «Заявка принята. Ожидайте доставки». И все. Никакого электронного билета, никакого штрих-кода, никакого «Поздравляем, вы едете». Просто «Ожидайте». Прошло больше получаса. Галя уже убрала пустые тарелки и кружки из-под чая, а Иван все сидел, тупо гипнотизируя телефон. «Ну вот видишь», — сказала Галя, кладя руку ему на плечо. «Ничего не произошло. Это просто реклама или сбор данных. Пошли спать, Ваня. Завтра на работу рано. Чудес не бывает, я же говорила». Иван сгорбился, его плечи устало опустились. Она была права. Какой же он дурак, старый осел, повелся на картинку с совой. И в этот момент в прихожей, разлившейся трелью, зазвенел дверной звонок. Иван и Галя вздрогнули. «Кто это?» — испуганно спросила жена. «Уже 12-й час». «Не знаю», — Иван встал. «Может, соседи?» Он пошел в прихожую, включил свет и посмотрел в глазок. На лестничной площадке было пусто. «Никого», — сказал он. «Наверное, хулиганы балуются». Он щелкнул замком и осторожно приоткрыл дверь. На площадке действительно никого не было. Лампочка тускло освещала грязный бетонный пол и исписанные стены. Но прямо на их потертом коврике у порога лежал предмет. Красивая плотная коробка из белого картона, перевязанная золотистой ленточкой. На крышке был выдавлен логотип. Та самая сова. Иван, не веря своим глазам, наклонился и поднял увесистую коробку. «Что там?» Галя выглянула из-за его плеча. Иван дрожащими руками потянул за ленту и снял крышку. Внутри, на бархатной подложке, лежали 6 пластиковых карточек. Они выглядели солидно, дорого. На каждой было выгравировано имя. Иван, Галина и имена их 4 детей. А поверх карточек лежал буклет с надписью «Добро пожаловать в подорожник». Иван поднял глаза на жену. Галя стояла, прижав ладони к щекам, и ее глаза наполнялись слезами. «Ваня», — пошептала она, — «это что, правда?» «Смотри». Он взял 2 карты и показал ей. «Тут твое имя и мое». Он рассмеялся. Сначала тихо, потом громче, а потом просто захохотал, обнимая жену и кружая ее под тесной прихожей. «Я же говорил, что можем! Повезло, Галя, повезло!» Из комнаты высунулись заспанные дети. «Пап, мам, вы чего шумите?» Иван поставил жену на пол и повернулся к ним. «Собирайте вещи, банда!» — крикнул он. «Мы едем на курорт!» «И никаких, блин, огородов!» Галя плакала и смеялась одновременно, перебирая в руках заветные карточки. А Иван смотрел на коробку с совой и думал, что чудеса все-таки бывают. Просто иногда они прилетают не на голубом вертолете, а доставляются невидимыми дронами прямо под дверь.